Глава 15. Алиса. Несмотря на тщательную подготовку, поставленных целей я так и не достигла. Мало того, откатилась на несколько шагов назад, а новых тайн, намеренно или случайно открытых Тимуром, лишь прибавилось. Выводов было несколько. Отец явно скрывает от меня что-то важное. Мать Тимура давно меня одобрила, а, возможно, мы даже знакомы, а сам Тимур железобетонно уверен, что я никуда от него не денусь. Из всего вышеперечисленного больше всего меня волновали папины тайны. Серьезный диагноз или проблемы в бизнесе? Неважно, но любая из этих причин несла прямую угрозу. Что бы ни говорила сестра, папу я любила, а наши разногласия были лишь частью повседневности. Спорить, противиться его требованиям, делать по-своему, бунтовать — я так привыкла. С возрастом мои методы отстаивания своих границ сильно изменились, но все равно сводились к одному желанию — независимость. Брак с мужчиной, который меня жутко бесил, не тянул на наказание или изощренный способ перевоспитать меня. Скорее наоборот, в этом браке я легко могла контролировать действия Тимура, а в случае его подлости предотвратить потерю отца и доказать ему, что его любимчик не настолько уж безупречен. А еще меня тянуло к Тимуру, а тело подавало весьма понятные сигналы. С одной стороны, это пугало, а с другой... А почему бы и нет? Главное, не влюбиться и держать его на безопасном расстоянии. А еще лучше — влюбить этого педанта и дело в шляпе. Выяснение личности загадочной мамы будущего мужа я решила отложить на потом, а пока предпочла свернуть наш странный разговор и взять паузу для обдумывания дальнейших действий. «Пока я уверен лишь в одном», — глядя в глаза, хрипло произнес Тимур и, переведя взгляд на мои губы, добавил: «Если мы попробуем быть вместе, никакого развода не будет. Ну что, согласна?» «А измена?» Вскинув одну бровь, уточнила я и, покачав головой, предупредила: «Учти, я не потерплю твоих похождений. Патриархат, семейные ценности и все такое — это, конечно, круто. Но безвольной домохозяйкой я никогда не стану. Молчать, если что-то не понравится, тоже не буду. И не надо», — недослушав, кивнул Тимур и, медленно отстранившись, встал с дивана. Прихватив мой блокнот, подошел к столу и, сев в кресло, протяжно вздохнул. «Большинство проблем в браке рождаются не от недопонимания, а из-за недомолвок. Рад, что ты разделяешь мои взгляды». «Какие взгляды?» — насторожилась я, а мой женишок улыбнулся. «Все проблемы, вопросы, претензии и важные решения должны обсуждаться только вместе». Постукивая пальцами по столу, невозмутимо произнес он и, помолчав, резко сменил тему. «На основании твоих требований я составлю брачный договор и добавлю пару пунктов от себя». «Ты составишь?» — переспросила я и, встав, подошла ближе. Облокотилась на столешницу и, подперев подбородок кулаком, хмыкнула. «А почему это сделаешь ты? В чем подвох?» «Никаких подвохов». Подавшись вперед, Тимур чуть не заставил меня отшатнуться, но я стойко выдержала вторжение в личное пространство и получила развернутый ответ. «Дорогая моя, а не ты ли требовала полной конфиденциальности? Никаких юристов. Забыла? Вчера ты даже отцу отказалась озвучить свой список». «Да, но я могла бы...» Покраснев, промямлила я и, закусив нижнюю губу, попыталась придумать хоть что-нибудь. Но Тимур сокрушил мои несостоятельные доводы обидной правдой. «Нет, ты сама настояла на исключении стороннего вмешательства», — отрезал он и, сведя брови на переносице, отчеканил: «К тому же я не доверю составление нашего первого совместного документа абы кому. Я дипломированный юрист, если ты не знала». «Надо же!» — не скрывая, впечатлилась я и, сморщив нос, проворчала: «Вот это меня и пугает». «Прискорбно», — обиженно вздохнул Тимур и, подмигнув, усмехнулся. «Но у тебя будет шанс передумать и показать составленный документ юристам отца». «Это даже не обсуждается», — огрызнулась я, но будущий муженек мой выпад демонстративно проигнорировал. «А над доверием нам еще предстоит поработать». Отстранившись, он открыл какую-то папку, уставился в экран монитора и, не глядя на меня, прозрачно намекнул. «А сейчас извини, мне надо срочно доделать важные документы и съездить на встречу с клиентом». «Но сегодня же суббота!» — машинально выпалила я и, прикусив язык, проворчала. «Ты собрался пропадать на работе всегда?» «Кто-то же должен!» — подразнил Тимур и, смерив меня прищуренным взглядом, предложил. «Но если хочешь, мы можем съездить на деловую встречу вместе. Как раз воспользуешься случаем и узнаешь часть рабочих процессов». «Мне это не особо интересно», — отрезала я и, направившись к выходу, добавила. «Пойду разберу свои вещи. Большая спальня моя, если ты не понял». «Наша, Алиса, наша!» Рассмеялся Тимур, но я вышла из кабинета и хлопнула дверью, оставив открытую провокацию этого нахала без ответа. В голове царил полный раздрай, а усталость, напряжение после нашего разговора и последствия бессонной ночи отзывались измотанностью. Скинув туфли, я обошла всю квартиру и, оценив свои новые владения, напоследок заглянула в спальню, где и обнаружила свои чемоданы. Когда только успел. Проявляя заботу и учтивость, Тимур не спрашивал, чего я хочу, просто брал и делал, как и обещал. «Вернусь к 4 часам», — выходя из ванны, сообщил мой женишок и, подойдя к большому зеркалу, начал завязывать галстук. Поймав в отражении мой взгляд, сдержанно улыбнулся и, взъерошив волосы, попросил. «Было бы неплохо, если ты закажешь что-нибудь вкусное». «Вкусное? Что, например?» Скрестив руки на груди, уточнила я и, решив включиться в коварное противостояние, добавила. «Что любишь, а что не очень, хоть намекни». Собираясь действовать назло, планировала устроить особый ужин. Но Тимур пресек попытку моего мелкого вредительства на корню. «Не заморачивайся, я абсолютно всеяден». Подмигнув невозмутимо, ответил Тимур и, сняв со спинки кресла свой пиджак, забил гвоздь в крышку гроба моей самоуверенности. «Алиса, а тебе не мешало бы поспать. Выглядишь уставшей». «Да иди ты!» Насупившись, окрысилась я, а женишок кивнул и хрипло рассмеялся. «Да-да, уже ухожу. Хорошего дня, дорогая».